«Англичане, как земляные черви, ненавидят воздух», — ворчал Харли. Но и у Харли нашлись союзники. Хони прикрепила к стене его кабинета длинный список, который начинался напечатанными красными словами «Боже, благослови!» и содержал перечень дружеских, принимающих самолеты, мест вроде Кемптон-парка, где можно было приземлиться в полумиле от главных трибун, а также военных аэродромов, всегда открытых для воздушных такси или даже официально закрытых, но все равно принимающих самолеты. И, кроме того, частных взлетно-посадочных полос, владельцы которых разрешали ими пользоваться в любое время. Харли считал, что люди пренебрегают небом, а всего-то и надо рядом с каждым городом построить открытый общественный аэродром и отвести полосу в полмили на каждом ипподроме. «Я не так много прошу», — жалобно повторял он, и принимался перечислять десятки огромных аэродромов, построенных во время Второй мировой войны, а теперь заброшенных и пустующих. Никто не мог запретить ему мечтать. На такие проекты денег никогда не находилось, разве что во время войны. Пассажиры разминали затекшие ноги. Финелла Пейн Персиваль радостно, будто маленькая девочка, попрыгала. Майор побарабанил пальцами по футляру бинокля. Анни Вилларс решительно подхватила свои вещи и смотрела на герцога нежным и беспомощным взглядом хрупкой женщины. Колин взглянул на часы и улыбнулся. Герцог, с интересом рассматривая ипподром, сказал: «Славный денек, не правда ли?» Герцог, высокий человек с красиво вылепленной головой, густыми сидеющими волосами, кустистыми бровями и тяжелой квадратной челюстью, выглядел очень импозантно, но в лице не было энергии жизни, обычно еще свойственной 50-летним мужчинам. И я вспомнил слова Нэнси, что хотя он и милый, но в голове у него одни опилки. «Вы придете в паддок?» — спросил меня Колин. «На этот раз мне лучше остаться возле самолета», — покачал я головой. «Друг мой, разве вам не надо поесть среди дня?» — спросил герцог. «Вы так любезны, сэр, но я часто обхожусь без еды». «Неужели?» — герцог улыбнулся. «А я без ленча никак». «Мы вылетим сразу же после последнего заезда», — переменила тему разговора Энни Вилларс, «примерно в четверть пятого». «Но у нас не останется времени даже выпить», — пожаловался герцог. «Тогда чуть позже». Энни с трудом подавила досаду. «Я буду здесь», — успокоил я ее. «Но пойдемте же», — нетерпеливо воскликнула Финелла. «Разве пилот не может сам позаботиться о себе? Пошли, пошли. Я с вами, Колин, дорогой». И она опять вцепилась ему в руку, а он едва не отпрыгнул в сторону. А все покорно потянулись к поддоку, и только Колин оглянулся. Я засмеялся, увидев отчаяние, написанное у него на лице. А в ответ он показал мне язык. Недалеко выстроились в ряд три самолета. Один частный, один шотландской фирмы, воздушных такси и один полиплейн. Пилотов не было видно, наверное, ушли на скачки. Но когда я прошел ярдов 10, чтобы размять ноги, то заметил пилота полиплейн, стоявшего в стороне и сквозь дым сигареты, разглядывавшего Чероки. Это был один из тех, кого я уже встречал в Хейдоке. Он вроде бы удивился, увидев меня. «Привет», — спокойно проговорил я и подумал. «Вечная моя мягкотелость». Он окинул меня прежним неприязненным взглядом. «Что, сегодня не рискуете?» Я не обратил внимания на издевку в его голосе. «Слава Богу, мы избавились от этой развалины». Он мотнул головой в сторону Чероки. «Мы выжили из нее все, что можно. Теперь она годится только для такой мелочи, как ваша фирма». «Да, по ней видно, как вы на ней летали», — вежливо ответил я, и, конечно, такое смертельное оскорбление не уменьшило вражду. Он поджал губы и бросил сигарету в траву. Тонкая струйка голубого дыма поднималась над зелеными стебельками. Я молча наблюдал за ней. Он так же, как и я, знал, что курение на всех аэродромах, а тем более возле самолета, запрещено.